Теодор Жирико. Основоположник романтической живописи во Франции. Во Франции бурная общественная жизнь, а также революционные потрясения проявляются в живописи тяготением художников к изображению умопомрачительных и исторических сюжетов с нервным возбуждением и патетикой, которые достигались ослепительным цветовым контрастом, некоторой хаотичностью экспрессии движений, а также стихийностью композиции. Одним из первых французских художников-романтиков был Теодор Жирико. Он являлся основоположником романтизма во французской живописи. Большинство современников поняли его великую роль, когда он был уже мертв. И термин «романтизм» впервые появился в некрологе, посвященном Теодору Жирико. Но что мы знаем об этом художнике? Жан-Луи Андре Теодор Жирико — прекрасный кавалерист, расточитель, наследник, получающий еще и постоянную семейную ренту, денди, модник, дамский угодник, чудесный любовник и превосходный художник — был типичным метеором. Свои силы он сжигал без умеренности, так что сгорел молниеносно. Распираемый вредными привычками спортсмена, азартного игрока, деспирадо, отчаянного, который обязан испробовать всяческий риск и вызвать на поединок всяческую опасность, он все время дразнил смерть, и смерть, в конце концов, приняла его вызов. Все, кто его знал, говорили впоследствии, что он жил так, словно искал смерти, словно бы тосковал по смерти. У него была мания смерти, это несомненно. Все время он планировал эмигрировать на восток, а когда Жерар спросил, зачем он так хочет поступить, ответил, чтобы испытать несчастье. Испытал он их и дома. Падение с коня в 1822 году повредило ему позвоночник и приковало к постели. Но Жирико часто вырывался на волю, что только ухудшало его состояние. Вся эта растянувшаяся на десяток с лишним месяцев агония в результате травм и венерической болезни была разновидностью самоубийственной смерти, как и вся его жизнь. Жирико не совершил романтического самоубийства, то есть ему не удалось предвосхитить смерть Антуана Жана Гро, хотя он неоднократно и пытался. Но он вел такую жизнь, которая была разновидностью самоубийства. И самоубийство удачного, если учесть количество прожитых им лет. Жирико буквально до безумия любил лошадей. Лошади стали его страстью, идеей фикс. Его жизнь была подобна скачкам, где за столь короткий промежуток времени накал страстей достигает той неимоверной грани, преодолеть которую не каждому под силу. Да и сам он был подобен фавориту, яркий, вызывающий, одаренный. Но на скачках фаворита частенько придерживают, учиняя на его пути уйму преград. Такой оказалась и его судьба, одарившая его двумя страстями — к живописи и лошадям. Когда зародилась эта страсть? Быть может, в Руане, на родине отца, в окрестностях Мартена, где среди полей паслись эти грациозные животные и где маленький Теодор часами пропадал в конюшне или на кузнице. В Париже мальчик часто бегал со сверстниками на Марсово поле, к решетке Тюильри или к заставам, чтобы любоваться наездниками. Теодору было 13 лет, когда он был зачислен в императорский лицей. Уроки не интересовали его. Он забывал о них и покрывал страницы своих тетрадей рисунками, увлекался музыкой и много читал. Покинув лицей, он принимает два решения: купить собственную лошадь и посвятить свою жизнь живописи. Осенью 1808 года Жирико стал учеником Карла Верне. Выбор был не случайен. Лошади были страстью будущего художника, а Верне прославился картинами, изображающими стройных породистых скакунов. Хотя сам Жирико говорил, что одна его лошадь съест семерых лошадей Карла. Страсть к горячим, необузданным коням стала роковой для художника. В течение всего столь краткого времени собственного творчества Жирико гордился своими лошадками, которых он рисовал без устали. А рисовал он их часто, с самого начала и до конца карьеры, всяческих, упряжных и беговых, словно не только предчувствуя, но и приближая свое собственное роковое падение из седла одной из норовистых лошадей, которых так любил и воспевал в своем творчестве. В конце 1822 года по дороге в свою мастерскую он упал с лошади на груду камней. После падения у художника начался туберкулез позвоночника. Но даже прикованный к постели, он продолжал рисовать, и в последнем его шедевре «Печь для обжига гипса» будут присутствовать все те же лошади, но только уже понурые, изнуренные тяжелой работой и стоящие к нам, зрителям, крупом. Но эти страстные, полные необузданной энергии фантастические животные Теодора нравились не всем. Просматривая в 1854 году литографии с лошадьми Жирико, великий Делакруа фыркнул: «На этих литографиях невозможно найти лошадь, у которой какая-то часть не была бы корявой, с неправильными пропорциями или не приспособленной ко всему прочему анатомии». Отрицательно оценивали Жирико и жившие в его время клиенты. Когда художник умирал, большинство созданных им работ заваливали мастерскую, поскольку не нашли своего покупателя. Впрочем, он и сам, оценивая их безжалостно, вздохнул перед смертью: «Если бы я написал хотя бы парочку хороших картин, только я ведь не сделал ничего, совершенно ничего, я не выдал ничего». У современной историографии искусств на это иной взгляд. Она утверждает, что Жирико создал более 5 приличных картин, в том числе шедевр, являющийся одним из символов французского романтизма, нынешняя гордость Франции — плод медузы. Эрнест Чеснау составил такой психологический портрет живописца. Жирико обладал возвышенной и склонной к меланхолии душой, благородным сердцем, характером рыцарственным и переполненным энергией, темпераментом бунтаря и неким особенным даром — колдовским обаянием, перед которым никто не мог устоять. Все, хотя бы раз приблизившиеся к нему, навечно влюблялись в него. 1861 год. И действительно, все женщины, которые приблизились к Теодору, и правда тонули без надежды на спасение в его больших, красивых, восточных глазищах. Образ Теодора неизбежно обрастал романтической мифологией. И главный миф относится к скандальному роману, от которого Теодор безуспешно сбегал в Италию 1816-1817 годы. Скандальным этот роман был потому, что таинственная любовница оказалась женщиной замужней. Жирико страдал в результате этого прелюбодеяния, о котором шептался весь Париж. Прелюбодейка родила любовнику ребенка, зарегистрированного в 1818 году как плод неизвестных родителей и воспитываемого дедом, отцом Жирико. Только лишь специальный королевский декрет 1840 года дал этому ребенку право носить фамилию Жирико. С течением лет его все сильнее подавляла депрессия, имеющая сотню романтических источников. Во время визита в Англию 1820-1822 годы, где художник рисовал жизнь нищих, где писал «Дерби в Эпсоме», тренировался в искусстве литографии и восхищался творчеством констебля, он совершил первую серьезную попытку покончить с собой. Вторую попытку в том же самом 1822 году он сделал, возвратившись во Францию. Именно тогда, после возвращения, он начал рисовать сумасшедших. Формально по просьбе ординатора Сальпетриер, парижская больница для сумасшедших, доктора Жорже, который желал проиллюстрировать свой трактат. В этой работе давались совершенно новые направления для современной гуманной психотерапии. Но рисунки, большое количество, и работы маслом, около 10 Жирико, изображавшие сумасшедших, имели и внутренний источник в нем самом. Болезнь атаковала его все сильнее, а приступы меланхолии отбирали желание жить, давая понять, что он и сам сходит с ума. Да, под конец жизни Жирико считал себя сумасшедшим. Возможно, именно потому его портреты пациентов доктора Жоржетта феноменальны. Они не достигают гениальности мрачных безумцев Гои из «Дома глухого», но они близки к той поэтике. Позднее лишь Сутин станет придавать силуэту, лицу, взгляду умственно больного человека подобную глубину страданий. Жирико писал в письме приятелю, художнику де Дро Дорси: «Если и есть на этой земле нечто надежное, то это наши страдания. Страдания реальны, а радость — всего лишь иллюзия». Как жаль, что половина сумасшедших Жирико не сохранилась. Сумасшедший Теодора, который страстно увлекался безумием, тематически являются жемчужинами романтизма. За неделю до смерти художника посетил Александр Дюма. Теодор Жирико только что пришел в себя после тяжелой операции позвоночника, перенесенной им накануне. Он лежал, подобно мумии, страшный своей худобой и, тем не менее, продолжал работать над эскизами к своему очередному полотну. Дюма был потрясен. Умер художник 26 января 1824 года и был погребен как самый бедный человек во Франции, непризнанный и забытый. Ему было всего 32 года. Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку. 1812 год. На этом полотне любовь к лошадям проявилась у Теодора Жирико в полной мере. По сообщению Шарля Климана, биографа Жирико, замысел картины возник у последнего при виде на дороге в Сен-Клу лошади, вставшей на дыбы. Однако, вероятно, произведение явилось плодом долгих размышлений и систематической работы. В так называемом альбоме Зубалова, альбом набросков художника, ныне в собрании Лувра, имеются зарисовки лошадей, вставших на дыбы, выполненные с натуры или при изучении древнеримских саркофагов, а также полотен Рубенса. Несколько живописных штудий Жирико представляют вздыбившуюся белую лошадь во время грозы. Их композиционные построения близки композиции офицера конных егерей. На его копиях картин старых мастеров Ван Дейка, Рубенса и современника Жирико Гро, одного из лучших французских мастеров из тех, кто писал лошадей, также есть мотивы лошадей, вставших на дыбы. Сохранилась лишь часть из двух десятков эскизов, исполненных Жирико для офицера конных императорских егерей. В карандашных набросках картины персонаж держит знамя. Первый план занимает разбитая пушка. В первых живописных эскизах всадник движется справа налево. Впоследствии Жирико переворачивает композицию, и уже на большом полотне движение развивается в другую сторону. Подобный прием в дальнейшем художник повторял и при работе над другими картинами. Художник опустил линию горизонта, и поэтому фигура офицера на коне занимает верхнюю часть полотна. Сквозь дым пожарищ прорывается солнечный луч и освещает наполовину лошадь и всадника. Офицер обернулся назад. В опущенной руке он держит обнаженную саблю. Движение направлено по диагонали, вглубь картины. Однако разворот фигуры всадника в противоположную сторону мешает зрителю ощутить перспективное сокращение. На дальнем плане кавалерия атакует батарею противника. Слева видно очертание головы другой лошади. Художник показал солдата в напряжении битвы, в критический момент, когда все готово измениться. По словам Анатолия Эфроса, это не парадная героика, а героика почти пароксическая, самоуничтожающаяся. «Порыв офицера-егерей — это прыжок в ничто», — пишет Валерий Прокофьев, автор монографии «Теодор Жирико». В нем все проникнуто тем трагическим перенапряжением сил и страстей, в котором так быстро суждено было надорваться энергии французского народа, разбуженного революцией и соблазненного блеском воинской славы империи. Холодные цвета, которыми обыкновенно изображались дальние планы, Жирико выносит вперед, освещая их солнечным лучом. Теплыми тонами прописаны фон и тени. Живописная фактура полотна обобщена, красочные переходы выполнены с тонкой нюансировкой. Картину Теодора Жирико, офицер конных егерей императорской гвардии во время атаки, называют самым грандиозным символом уходящей наполеоновской эпохи. Она стала дебютом художника, которому на момент написания исполнился всего 21 год. Жирико подолгу сидел в Лувре, присматриваясь к картинам старых мастеров. Полотна Рубенса и его мастерство изображать дикую стихию животных во время охоты буквально сводили молодого живописца с ума. Романтизм, напомним, всегда был ориентирован на аффект. Романтики были певцами слепой страсти, порой исключающей всякое присутствие разума. Но именно животные и были для живописцев-романтиков тем предметом художественного изображения, в котором этот чистый, без малейшей примеси аффект и может только проявиться в момент опасности, когда наружу вырываются звериные инстинкты. Такого пластически точного выражения аффекта не могло дать ни одно человеческое существо. Рубенс это прекрасно понимал и мастерски изображал на своих полотнах пароксизм животных в момент смертельной опасности. Жирико оказался прекрасным учеником великого фламандца. Но не только часы, проведенные в Лувре, подтолкнули Жирико на создание своего знаменитого полотна. Однажды, направляясь на праздник в Сен-Клу, Жирико увидел ползущую впереди повозку какого-то небогатого ремесленника. Внезапно началась гроза. Напуганная лошадь встала на дыбы, но запуталась в упряжи и начала исступленно биться, пытаясь высвободиться. Ее глаза налились кровью, морда была забрызгана пеной, а под отблескивающей на солнце шкурой в яблоках ходили мышцы. Этот образ рвущейся изо всех сил мощной и горячей лошади потряс Жирико и стал решающим импульсом для офицера конных егерей. Перед нами земля, истерзанная боем. Небо заволокло дымом. Пространство вокруг озаряется багровыми отблесками. Но у блестящего офицера в черном мундире, алом ментике и медвежьей шапке с султаном нет ни страха, ни паники, ни спешки. Его взгляд не просто спокоен, он холоден, как лезвие его сабли. Лошадь покрыта леопардовой шкурой, что позволяет говорить о скрытом цитировании картин Рубенса с изображением охоты на диких зверей в самый кульминационный момент. Леопардовая шкура — это отсылка и указание на необузданность, на аффект. Лошадь под седоком рвется вперед в своем бешеном порыве. Охота началась. Именно лошадь и привлекает наше внимание на этом полотне. Она белая, бледная, как библейский конь апокалипсиса. Это сама смерть несется по полю сражения. Где-то видны обломки орудий и бегущий под натиском артиллерии враг. Атмосфера до предела накалена. Однако всадник не теряет самообладания. Он развернулся в седле, чтобы дать сигнал к атаке. Все вокруг пылает и рушится, но он уверен и тверд. Но это выражение твердости не есть достоинство картины, а наоборот, является проявлением ее слабости. Молодой художник, 21 год, еще не совсем освоил законы мастерства, и вот почему об этом можно говорить с полной уверенностью. Броская поза, отсутствие жеста, подобающего ситуации, Жирико, отказавшись от говорящего жеста старой системы, не предложил ничего нового. Холодное спокойствие героя резко диссонирует с тревожной обстановкой боя. Психологически всадник и производит впечатление непричастности к происходящему. Отсюда и возникает ощущение искусственности. Такого его кумир Рубенс никогда не допустил бы. Впоследствии Жирико уже не будет давать таких промахов. Но фигура белого коня, ставшего на дыбы, буквально завораживает наш взор. На салоне 1812 года Жирико присудили большую золотую медаль за это полотно. Почему? Речь вроде бы шла о портрете лейтенанта Робера Дьедоне, имя которого впоследствии благополучно забылось. На самом деле офицер конных егерей — это менее всего индивидуальный портрет. Напротив, картина представляет собой широчайшее обобщение. Это не изображение конкретного офицера, а портрет всей Франции, оказавшейся в этот период на пороге мирового владычества, но готовой вот-вот обрушиться в пропасть национальной катастрофы. Если хотите, это метафорическое изображение самой судьбы или злого рока в момент, когда мера весов может качнуться либо вверх, либо вниз. По этой причине нам кажется, что всадник словно начинает соскальзывать вниз со спины, вставшей на дыбы белой лошади. Но рок и судьба станут ведущими темами для всей романтической эстетики. И, как знать, может быть, именно это полотно вдохновило в дальнейшем Виктора Гюго на написание одной из сильнейших сцен в романе «Отверженные». Речь идет об описании роковой для Наполеона битвы при Ватерлоо, когда тяжелая кавалерия Нея, которая должна была буквально смять позиции англичан, неожиданно рухнула в лощину. И в момент, когда победа уже засверкала на горизонте, кавалеристы на полном скаку начали падать на дно оврага, подобно лавине в горах, уничтожая всех, кто оказался в первых рядах. Напомним, что именно из этой братской полуживой могилы отрицательный герой романа Тенадье, этакое воплощение дьявола, и снимет сначала кольцо с пальца отца Мариуса, а затем и самого кирасира вытащит из кровавой кучи, надеясь на вознаграждение, что придаст новый интереснейший импульс для смыслового развития всей гигантской романтической эпопеи Гюго, которую признавали лучшим романом XIX века. Дерби в Эпсоме, 1821 год. Еще одним откровенным признанием в любви к лошадям в творчестве Теодора стала картина «Дерби в Эпсоме». Как мы видим, на этом холсте четыре наездника скачут по беговому полю. Небольшие фигурки всадников и лошадей представлены на фоне пейзажа. Грозовые облака заволокли небо, темно-синяя полоса то ли холмов, то ли моря отделяет его от земли. Художник избрал вариант с движением, развивающимся не в ракурсе, а параллельно нижнему краю полотна. Белый столб, ярко освещенный солнцем у правого края картины, отправная точка этого движения. Всадники уносятся от него налево, в сторону открытого пространства. Поле слегка понижается в том же направлении. Второй дистанционный столб виднеется в глубине, подчеркивая активное начало композиции. Художник, писавший обычно свободными динамичными мазками, отличился здесь ювелирной отточенностью исполнения. Небольшие мазки в некоторых местах словно сплавлены деликатной кистью, изображение детализовано, и тем не менее картина передает специфическое романтическое восприятие мира. Перед нами в буквальном смысле воплощение упоения скоростью. Лошади на полотне не скачут, а буквально парят над землей. Они не касаются копытами твердой поверхности. В картине есть что-то завораживающе мистическое. Куда несут своих всадников эти красивые животные, захваченные стихией свободного порыва? Навстречу гибели или к славе? Человек в седле словно забывает обо всем, и его жизнь теперь зависит только от скакуна под ним. Это как быстрая и безумная мысль сумасшедшего, мысль, нарушающая все привычные законы логики. Не случайно художник в дальнейшем создаст свой знаменитый цикл «Сумасшедшие», о котором мы поговорим чуть позднее. Психологизм картины явно апеллирует к памяти наших ощущений. Здесь главная скорость, а в скорости всегда есть нечто особенное, завораживающее. Скорость непривычна, скорость исключительно, как полет, полет нашей души. Кто только не критиковал картину Теодора Жирико. До скачек в Эпсоме Жирико изображал других лошадей, мускулистых, рвущихся из всех сухожилий, рельефных, почти скульптурных. А эти лошади кажутся плоскими, горизонтально вытянутыми, будто размазанными по полотну. Художник здесь будто не похож на самого себя. Краски значительно более светлые, объемы плоские, а лошади вообще могут показаться написанными с ошибками. Лишь позднее станет понятно, почему Жирико отказался от анатомической и фотографической точности. На Дерби в Эпсоме насмехались и говорили, что даже дилетанты знают, передние и задние ноги не могут быть при беге одновременно вытянуты в разные стороны, а брюхо коня во время скачек не опускается к земле. Споры в прессе не утихали и после кончины художника. Когда была изобретена фотография, газетчики стали в доказательство неправоты Жирико публиковать кадры, показывающие, что передние конечности при беге выброшены вперед, задние оказываются под брюхом. Но адвокатом картины выступил великий скульптор Огюст Роден. «Мне думается, — писал он, — что все же прав Жирико, а не фотография. Его лошади действительно скачут, и вот почему. Глядя на них, мы видим удар задних ног, посылающих корпус вперед. Потом лошадь вытягивается, и, наконец, передние ноги приближаются к земле. Этот ансамбль, поверьте, не точен в совокупности, но он правдив и точен по отношению к каждой его части, рассмотренной в последовательном порядке. И нам важна эта правда, потому что мы ее видим, и она нас поражает. Жирико в одном положении тела своих лошадей совмещает несколько динамических моментов, в долю секунды фиксируемых глазами зрителя и на реальных скачках. Поэтому лошади на его дерби вепсами действительно несутся во весь опор. И эта пластически выраженная скорость захватывает нас, как вихрь неожиданно нахлынувших на нас чувств и ассоциаций. И понесся в невидимом полете циклон трагический в душе каждого, кто внимательно вглядывается в это прекрасное полотно. Плод «Медузы», 1818-1819 год. Жирико был негативным духовицем. Его шедевр «Изумительный плод «Медузы» писался не с жизни, а с распада и разложения, с кусков мертвецов, поставлявшихся ему студентами-медиками, с изнуренного туловища и желтушного лица друга, страдавшего заболеванием печени. Даже волны, по которым плывет плод, даже нависающие аркой неба трупного цвета. Словно вся Вселенная целиком стала анатомическим театром. Это то, что Бодлер любил называть «сатана в бутоне». Картина стала событием Парижского салона 1819 года. Художник запечатлел здесь событие, которое было еще свежо в памяти французов. Гибель фрегата «Медуза». Корабль затонул во время шторма близ островов Зеленого мыса в 1816 году. Неопытный и трусливый капитан, получивший должность по протекции, посадил судно на мель и вместе со своими приближенными спасся в шлюпках, бросив на произвол судьбы 150 пассажиров и матросов. Спустя 13 дней плот с оставшимися в живых 15 матросами спасло судно «Аргус». История гибели «Медузы» получила широкую огласку. Каждый выпуск газет рисовал все новые и новые душераздирающие подробности. Жирико, обладая пылким воображением, живо представлял себе муки людей, у которых почти не осталось надежды на спасение. Для своей картины он выбрал, пожалуй, самый драматичный момент. Измученные люди увидели на горизонте судно и еще не знают, заметит их с него или нет. Жирико нашел себе новую мастерскую неподалеку от госпиталя, в которой ему приносили трупы и отсеченные части человеческих тел. Его биограф впоследствии писал, что мастерская Жирико превратилась в своего рода морг, где он сохранял трупы до полного их разложения. Случайно встретив своего друга Лебрена, заболевшего желтухой, Жирико пришел в восторг. Сам Лебрен потом вспоминал: «Я внушал страх. Дети убегали от меня, но я был прекрасен для живописца, искавшего всюду цвет, свойственный умирающему». В ноябре 1818 года Жирико уединился в своей мастерской, обрил голову, чтобы не было соблазна выходить на светские вечера и развлечения, и всецело отдался работе над огромным полотном 7×5 метров с утра до вечера в течение 8 месяцев. Композиция работы построена по принципу сдвоенной пирамиды и сама по себе может считаться шедевром. Главным символом надежды на спасение выступает фигура стоящего спиной к зрителю чернокожего матроса, отчаянно размахивающего обрывком полотна, чтобы плот заметили на проходящем мимо судне. Фигура матроса кажется не нарисованной, а вылепленной, и в ней отчетливо заметно влияние Микеланджело, творение которого произвели большое впечатление на Жирико. Что касается драматизма, переданного мастером с помощью нагромождений и переплетений человеческих тел, живых и мертвых, то здесь очевидно влияние другого великого живописца — Рубенса. Искусно работая с освещением, Жирико добился весьма интересного эффекта. Потоки света как бы выхватывают из тьмы наиболее выразительные лица и позы людей. Океанское блуждание плота, севшего на мель корабля, было хоррором, par excellence, включающим в себя все составные элементы людского ада, да еще и сконцентрированные до чудовищной степени. Страшные битвы резни между пьяными моряками и пьяными солдатами африканского батальона, в основном уголовниками из Испании и Италии, расколотые топорами головы, массовые казни больных, раненых и обессиленных — это чтобы сэкономить вино, которое было единственным напитком. Убийство путем удушения и ножей, и, наконец, всеобщий каннибализм, так как еда очень быстро закончилась. Когда рейс начался, плот в результате перегруза плыл чуть ли не на метр под водой, но быстро разгружаясь, вскоре выплыл на поверхность, залитый человеческой кровью. Одновременно каждый день волны все сильнее его расшатывали, незакрепленные балки давили неудачников, доставляя новую пищу счастливчикам. На 14-й день этого ужаса плот был обнаружен Аргусом. Из 147 его пассажиров выжило только 15, из которых 5 вскоре отдало Богу душу. Капитан Аргуса отмечал в своем рапорте. Большая часть народу была убита, смыта в море, прикончена безумием или голодом. Те, которых я спас, давно уже питались человечиной. Когда я обнаружил их, на веревках, служащих такелажем мачты, полно было сушащихся кусков этого мяса. Газетные сообщения о драме плота с «Медузы» погрузили всю Францию в шок. Кошмар потерпевших кораблекрушение был долгосрочной темой дня, тем более что два участника трагедии, судовой инженер Кариарт и хирург Савиньи, опубликовали наполненную воистину дантовскими сценами брошюру со своими воспоминаниями. Кстати, Кариарт до конца дней своих маниакально пожирал лимоны, как будто бы желал забить сладковатый запах человеческого мяса. В том же самом 1817 году брошюру перевели на английский и немецкий языки, чтобы вся Европа могла страстно увлекаться подробностями несчастья. Франция же страстно предалась политическому скандалу, так как оппозиция обвинила власти в том, что это они привели к трагедии, назначая капитана «Медузы» человека, который уже 25 лет не служил во флоте и даже не мог определить положение судна в море. У этой истины имелся более широкий фон. После отречения Наполеона режим бурбонов провел чистку по всей стране, снимая бонапартистов со всех постов, что равнялось замене многих специалистов дилетантами, зато своими. Именно благодаря этому граф Гого Дюрой де Шамарей, полнейший неумеха, зато долголетний эмигрант-роялист, стал капитаном «Медузы». Как пишет Анджело Сельми в работе «Трагичные воды», наступил триумф некомпетентности. Безнадежные невежды встали у руля, подозрительные типы стали советниками глуповатых начальников, министры давали бессмысленные инструкции, а дилетанты придерживались их а-ля-летр. Буквально. Ответственный за трагедию выставлял себя жертвой бонапартистов, рассчитывая на то, что могущественные покровители не дадут его наказать. Суд осудил его на тюремное заключение, что никак не смягчило страстей. Ну а картина Жирико только лишь усилила эти страсти. В то же самое время он разыскивал моделей, демонических и ужасающих. Одним стал Теодор Лебрун, третий разрядный художник, но первоклассная модель для Жирико, поскольку он как раз тяжело болел, и у него было лицо мертвяка. Лебрун впоследствии вспоминал: «Моя похожая на труп рожа настолько страшила трактирщиков, что я просто не мог снять комнату в гостинице. А дети, увидав меня, разбегались во все стороны, потому что думали, что перед ними ходячий покойник. Увидав меня, Жирико схватил меня за руки и воскликнул: „О, дорогой мой друг, какой же ты красавчик!“ И начал настаивать, чтобы я позировал ему для «Медузы». Позировать согласился и молодой Делакруа, но он был красив и совершенно здоров, так что Жирико не покажет нам его лица, а всего лишь скрючившееся тело в нижней части средней партии картины, с голой спиной и с левой рукой на большой свободной балке. Художник представил нам и портреты Кариарда и Савиньи. Кариард вытянутой рукой указывает на Аргус. Савиньи стоит возле мачты. Великолепная спина негра, который забрался на бочку и машет красно-белой тряпкой, — это спина знаменитой в то время модели Жозефа. Для плота «Медузы» позировало несколько уважаемых моделей, включая и портретные изображения действительных участников событий — врача Савиньи и инженера Кариарда, которые чудом избежали смерти. Они оба спаслись в ужасной катастрофе и позировали Жирико. А вот лицо старца, который оплакивает смерть сына, — это цитата из Бонапарта среди зачумленных Гро. Поскольку предыдущая мастерская на улице Мучеников была не слишком большой, а картина должна была быть громадной, Теодор снял просторную мастерскую на Фабург-де-Руле, не без расчета, рядом с больницей Божон. Уже ранее, делая подготовительные эскизы для плота, он рисовал отрубленные головы, названные головами осужденных на смерть, хотя, вероятнее всего, эти головы с гильотиной знакомы не были. Теперь у него имелся лучший источник материала. Подкупленные санитары и врачи поставляют ему конечности покойников, которые он тщательно зарисовывает целыми днями, в результате чего мастерская превращается в морг. Из нее несет настолько сильно, что друзья и модели могут выдержать совсем недолго. Сам он тоже ходит в больницу, где подхватит желтуху, чтобы рисовать покойников и агонии умирающих, а также чтобы отбирать ампутированные конечности, которые прибавят плоту богатство архиреализма. Жирико обожал изучение и рисование трупов, что не может удивлять в человеке, которому Пьер Куртион посвятил эссе, названное «Жирико» или «Одержимость смертью». Когда завершилось время эскизов, весна-лето 1818-го, пришло время для реализации громадного холста, начиная с осени 1818-го. Для Теодора это было началом творческого обряда демиургического разряда, время священной мессы, которой нельзя мешать. Поскольку светская жизнь у него тоже была в крови, он вынудил себя к аскезе и к необходимому отшельничеству, сбривая наголо свои чудесные русые волосы, за которыми он ухаживал годами и которые он укладывал с помощью папильоток. Чтобы к выходу его не подтолкнул голод, еду он приказал приносить себе прямо в мастерскую. И вот, вдохновившись подобным образом, он писал 7-8 месяцев, общаясь только лишь с немногочисленными приятелями и с моделями, живыми и мертвыми. И что же увидели посетители салона 1819 года? Прежде всего, они не увидели конкретного репортажа. Жирико, несмотря на то, что перед рисованием выполнил солидную работу по документации, уменьшил плот. На том, который он нарисовал, не поместилось бы и 30 человек, не говоря уже о 147. Сделал он так, чтобы усилить драматический эффект. Для той же самой цели он покрыл небо тучами, хотя потерпевший кораблекрушение фрегат дрейфовал под ясным небом, без единого облачка, и не поместил на мачте вороньего гнезда. Эта вот последняя проблема была особенно важной. Ведь Творец выбрал тот самый момент, когда люди на плоту замечают паруса Аргуса, маячившие на линии горизонта. Вообще-то они заметили их из вороньего гнезда, но Жирико хотело, чтобы они махали с бочки на возвышенном краю плота. Благодаря этому он сотворил захватывающий дух динамизм кадра. Колыхаемый волнами плот образует подвижную театральную сцену, которая заставляет клубок живых еще актеров резко двинуться вверх, а кульминацией этого восхождения является вытянутая рука негра. Только лишь две прибавленные позднее фигуры внизу, равно как и группа «Отец-сын», не участвуют в этом общем стремлении к верху, а сгрудились на той части плота, что ближе к зрителю. На полотне Жирико нет героя, зато увековечены безымянные люди, страдающие и достойные сочувствия. Мы видим множество человеческих образов. Картина подразделяется на живых людей, смотрящих с надеждой на виднеющуюся вдали точку на горизонте, отдаленно напоминающую силуэтом судна, и на бездыханные человеческие тела, статично лежащие в причудливо уродливых положениях на ветхом плоту. Все люди изображены в своеобразном клубке из сплетенных человеческих тел, живые и мертвые. Художник тем самым аллегорично показывает связь между жизнью и смертью, ее неразрывность. Плот «Медузы» воспринимается не как эпизод, а как эпос. Картина явно перерастает свой сюжет. Она становится символом трагической борьбы человека с враждебной судьбой, олицетворением безмерного страдания, героических напряжений и порыва. Отсюда и обобщенный стиль Жирико, лаконичный, избегающий второстепенных эффектов, сосредоточивающий внимание на целом. Несмотря на богатство разноречивых эпизодов, из которых слагается композиция, все они воспринимаются не как нечто самодавлеющее, а как подчиненное целому часть. Плод медузы со всем кипением человеческих страданий вырастает как некий монолит, как некая единая изваянная группа. Многообразие изображенных положений и переживаний не приводит к раздробленности композиции, но сведено к единству, создающему ясный, запоминающийся образ событий. Жирико воспринимает действительность прежде всего объемно-пластически. Чтобы усилить пространственный эффект сцены, он располагает диагонально, переполненный людьми плод. Выбирает высокую точку зрения. Это дает ему возможность с наибольшей естественностью показать противоречивое многообразие происходящего, выразить весь спектр чувств от пассивного отчаяния отца, оцепеневшего над трупом сына, до активной борьбы со стихией и недоверчивой и робкой надежды на спасение. Романтическое звучание полотна достигается благодаря цвету, а также игре света-тени. Жирико выставляет это мощное 7-метровое полотно на салоне 1819 года, и оно сразу же оказывается в центре внимания общественности. Реакция современников была неожиданной для самого автора. Правительственные круги Франции и официальная пьеса окрестили живописца «опасным бунтарем», а историк Мишле пояснил, почему. «Это сама Франция, это наше общество погружено на плод медузы». Как мы видим, на полотне основное движение развивается по диагонали в направлении друг к другу. Здесь прослеживаются традиции барокко. Также стоит отметить резкие контрасты света и тени, которые в данной ситуации создают сильную эмоциональную нагрузку и стойкое психическое напряжение. Следует упомянуть, что романтики, как и представители барокко, в отличие от классицистов, обращаются к крайним проявлениям эмоций, то есть к аффектам. «Сумасшедшие», 1822 год. Серия портретов душевнобольных, написанная Жирико незадолго до смерти, сегодня считается одной из вершин французской живописи XIX века. Эти портреты художник написал для доктора Жоржа, директора одной из главных парижских психиатрических лечебниц. Всего Жирико создал 10 портретов. В 1828 году их разделили поровну. 5 портретов были отосланы в Британь некому врачу по имени Маришаль, и с тех пор о них ничего не известно. А 5 остались в Париже у доктора Лашеза. Теперь эти портреты разбросаны по разным музеям. Каждый из них иллюстрирует определенную мономанию, одержимость. Жирико написал самых разных сумасшедших, страдающих клептоманией, страстью к азартным играм и прочими психическими расстройствами. Картины из этой серии не были предназначены для продажи. Их не предполагалось показывать широкой публике, и этим объясняется их искренность и безыскусная простота. Фон и одежду Жирико лишь намечает, сосредоточивая внимание на лице душевнобольного. При этом художник не драматизирует болезнь, но подчеркивает ее признаки. Он лишь честно констатирует то, что видит. Обстоятельства, при которых мастер получил заказ на портреты, загадочны. Принято считать, что их заказал Жирико директор Парижской психиатрической клиники, предполагавший использовать их в качестве учебных пособий. Однако душевное состояние Жирико в последние годы жизни было весьма неустойчивым, и это дает основание предполагать, что художник сам наблюдался у доктора Жорже. Серию портретов в таком случае уместно рассматривать как плату за лечение или же как своеобразную форму психотерапии. То, что другие художники выражают только во взгляде персонажа, в картинах Жирико передано в самом методе изложения темы. От общего колорита до мельчайшего мазка, комментирует серию сумасшедших писатель Бернар Ноэль. Жирико проникновенно и сочувственно показывает душу каждого персонажа, душу метущуюся, не знающую покоя. Сумасшедшие сыграют немаловажную роль в истории живописи. Их отголоски можно будет найти в работах Делакруа и Сезана, Кубре и Мане. «Печь для обжига гипса», 1822-1823 годы. На первый взгляд картина под названием «Печь для обжига гипса» лишена привлекательности. Более того, она поражает современников Жирико откровенной банальностью представленной сцены. Ничто здесь не притягивает взгляд зрителя. Ни распряженные лошади, повернутые к зрителю крупом, ни разбитая дорога, ни деревенская печь, которая укрыта облаком белой пыли. Причем происхождение этого белого пятна не совсем понятно и совсем неправдоподобно. Хотя, может быть, печь для обжига гипса неисправна. Тем не менее, без этого белого облака атмосфера картины была бы совсем другой. Клубы пыли придают композиции ауру таинственности и даже какой-то сонной мечтательности. Облако можно воспринимать по-разному, особенно если учитывать, что оно происходит совсем не из этой печи. Может быть, это та самая загадочная дымка, характерная для картин мастеров стиля барокко, а может быть, это дымка дил в храмах из полотен на религиозную тему, которыми в свое время так восхищался Жирико. Однако, в отличие от этих произведений, в которых дым был второстепенным элементом композиции, в печи он является главным мотивом, символизирующим непостоянство и быстротечность жизни и ассоциирующимся со стихией воздуха. Все остальное в картине как бы контрастирует по смыслу с дымом, символизируя земное, массивное и вечное. Кроме того, облако дыма является единственным светлым пятном на полотне, которое зрительно прорывает монотонно темный колорит. В то время как вся сцена кажется неподвижно застывшей, дым придает ей динамизм и, направляясь вверх, создает мощный композиционный контрапункт. Облако дыма быстро рассеивается. Разбитая дорога ведет вниз. Не правда ли? Мысли о смерти напрашиваются сами собой, когда смотришь на эту печальную, наполненную атмосферой безысходности картину. Печь для обжига гипса — одна из последних картин художника. Вскоре после окончания работы над ней болезнь приковывает Жирико к постели, с которой он уже больше никогда не поднимется. Считается, что на этой картине изображена печь для обжига извести. Однако это может быть и небольшая мастерская, которой владел сам Жирико. В конце жизни он, стремясь обрести финансовую независимость, вложил свои деньги в эту крошечную фабрику на Монмартре. Предприятие казалось убыточным, и образовавшиеся долги художник так и не смог выплатить. Более того, именно посещение этой мастерской стало причиной смерти Жирико. Обыкновенно он приезжал на Монмартр верхом, и в одной из своих посещений он неудачно упал с лошади. Вскоре на месте ушиба образовался нарыв. Художник вскрыл его нестерильным ножом, и через некоторое время у него началось заражение крови, от которого он и умер. Сам Жирико так описал один из своих приездов в мастерскую. «Я подъехал и увидел перед собою полуразвалившуюся хижину, сиротливо притулившуюся под серым небом, возле которой уныло паслись несколько распряженных лошадей».